Глава 12. Катастрофа. Булат. Булат! Я шагаю по коридору и не собираюсь останавливаться. Булат! Захожу в свой кабинет и сразу же иду в небольшую ванную комнату. Там снимаю с себя окровавленную рубашку и мою руки. Боли не замечаю уже давно. Мой отец был жесток и оттачивал на мне свои навыки и умения, заставляя мозг работать иначе. Я с юности не чувствую ничего подобного. Тело будто покрылось броней. Когда-то давно отец лепил из меня машину для убийств. Он надеялся, что я встану за его спиной и буду исполнять его приказы, как самый верный сын. А потом он умер. Непозволительно легкой для этой твари смертью. Аневризма убила его во сне. Он даже не понял ничего. Надеюсь, что в аду он ответит за всю жесть, которую сотворил. «Булат!» Али стоит в дверном проеме, и я начинаю злиться. «Ну какого хера он ходит по пятам за мной? Мне нужен воздух, свобода. Глушу злость. Это его работа, и, надо сказать, выполняет он ее отлично». «Али, оставь Фому до самого вечера в камере. Не разговаривать с ним». «Что потом, Булат?» Али не нравится Фома. Но дело не в этом. В нем он видит конкурента. И не будь Фомы, Али бы уже официально стал моим замом. Но пока я не дал указания, Али так и остается на третьих ролях. И, кстати, Али уверенно идет по пути к месту Фомы. Потому что, как бы то ни было, хуйню Миша творит добровольно. «Завтра вечером отправишь его домой. Напомни о том, что я сказал. Если еще раз он засветится где-то, и это повлияет на мою репутацию, я не посмотрю, кто он. Ответит на равных со всеми». «Понял, Булат?» Он снова интересуется тем, чем не надо. «Куда ты дел его жену?» «А что, понравилось?» Усмехаюсь тут же. «Хочешь, чтоб тебе отдал?» От этих слов становится мерзко. Накатывает волна воспоминаний, как она цеплялась за меня, когда увидела Лайлу. Или как я нес ее на руках из клиники. Доверчивая, наивная и простая, без фальши. Ничего искусственного. Глазищи эти голубые, чистые, как вода. Волосы светлой копной обрамляют точёное лицо, губы пухлые, настоящие. Интересно, сам Михаил понимает, что она вообще находится в противофазе с нашим миром? Не место ей тут, среди таких, как мы. Нахера он ее потянул с собой? Хотя я понимаю, нахера. От картин, как я отдаю ее Али, и он забирает ее с собой, появляется красная пелена перед глазами. Белки топит кровью. «Булат, я не интересуюсь чужими женами», — равнодушно говорит Али. «Даже бывшими». «Чё тебе надо, Али?» Все-таки срываюсь. «Нахера ты ее к себе повез? Мог ее в гостиницу привезти и забыть. Бабла бы дали, да и все. Не хватало нам потом с Фомой разбираться. Приревнует и пиздец. Отелло сидит в камере и переваривает. Вытираю с полотенцем и достаю из шкафа новую белую рубашку. Надеваю, вытесняя Али из маленькой комнаты обратно в мой кабинет. А ты, Али, не суй свой нос куда не надо. Что нужно делать, я сказал тебе. Все, уехал. Я велю охране, чтобы подъехали. Тут же подбирается. Давай. Не хочу садиться за руль, заебался. Тишины хочу. Чем ближе к дому, тем мне хуже. Надеюсь, Варвара легла спать, потому что я не в адеквате. Потому что не хочу ее видеть. Потому что Али прав, и я не должен был вести ее к себе. Но тогда в башке вместо мыслей была катастрофа. А сейчас не выгонять же ее. Дом встречает ароматами жареного мяса. Обычно я заказываю доставку, не заморачиваюсь. У меня даже повара нет. Нахера мне он? Я ночую дома через день, и то реже. Прохожу на кухню, цепляюсь взглядом за хрупкую фигуру девушки. Улыбаясь, она разговаривает сама с собой, потом ранит руку. И снова я какого-то хера лезу туда, куда не надо. Она и сама в состоянии обработать себе порез. «Булат, это Миша? Миша, да?» Округлившимися глазами смотрит на сбитые костяшки, которые под водой снова начинают кровоточить. Вместо ответа лезу в шкафчик за аптечкой. «Садись!» — киваю на стул. Варвара садится и молча наблюдает за тем, как я обрабатываю ей руку. Делаю это машинально и привычно. «Теперь ты». Она поднимается, а меня толкает на стул. Повторяет мои же действия. Перекись, ватный тампон, пластырь. «Я знаю, что это Миша. Ты избил его, да?» Спрашивает тихо, не останавливаясь. «Я все понимаю, ты зол на него. Все в городе знают, что Миша Фома твой поверенный, а тут Миша творит глупости. Скажи, он... ты... его не...» На последнем вопросе ее голос окончательно скатывается в дрожь. Она заканчивает и испуганно смотрит на меня сверху вниз. Медленно опускаю взгляд на ее живот, который скрыт моей футболкой. Его не видно, но я знаю, что там нежная шелковая кожа. И то, что она в моей одежде, одновременно неправильно и просто убийственно. «Не смотри, Булат, не смотри, блядь!» Поднимаю взгляд, но вместо глаз какого-то хера смотрю на ее губы. «Ты спрашиваешь, убил я его или нет?» «Нет, Варвара, я не убил твоего мужа». Варвара выдыхает, отходит от меня, принимается убирать со стола аптечку. Прости, я похозяйничала на кухне. Мне хотелось есть, но готовой еды не было. И, в общем, вот. Показывает на тарелку, в которой курица с рисом и салат. «Это твоя порция, я оставила. Но если не хочешь, могу выкинуть». «Хочу», — отвечаю тут же. «Хочу. Я, блядь, безумно хочу». «Тогда вот», — ставит тарелку передо мной. А я смотрю на эту еду, как будто это взрывчатка. Мне никогда не готовила женщина. По большей части потому, что отношения с ними сводились к товарно-денежной составляющей, которая не предусматривала того, что кто-то будет мне готовить. Максимум кофе. «Булат?» — переминается с ноги на ногу. «Все ясно». «Завтра утром тебя отвезут домой. С Михаилом я поговорил. Он был не в себе из-за наркотика, который принял. Обещал, что это произошло в первый и последний раз. Если он еще раз что-нибудь выкинет, сразу же дай мне знать». «И что ты сделаешь с ним?» Ее голос снова дрожит. «Поговорю». «А потом вольну его. Но зачем тебе, девочка, знать это, да? Живи своей светлой и легкой жизнью. Не надо тебе сюда. И 4 года назад не надо было. Но Миша решил сделать все по-своему». «Спасибо», — произносит быстро. «И спокойной ночи». Не дожидаясь ответа, сбегает. А я беру вилку с ножом и ем. Вкусно. Сука, из ее рук все выходит правильное. Приходит Лайла и кладет мне на колено голову. Заглядывает в глаза с надеждой. Облизывается при виде мяса. «Что? Приручила она и тебя, да?» Спрашиваю тихо и кладу руку на голову собаки. Скулит. И это туда же.